у порога задержался, пропуская Виталия, и бросил мне неохотно: «Джига велел сказать, что ты молоток, слово держишь». Что ж, удостоился я таки одобрения, радость какая. Когда Марьяна закрывала за ними все запоры, я вдруг с сожалением и злостью на себя подумал: надо было мне, идиоту, бросить в кейс и тот пакетик с золотым дали. Все могут простить бандиты, только не надувательство с деньгами. Обойдется ли? Дай-то Бог. Я вышел на балкон. Вот из подъезда вышли две темные фигуры. Вот они усаживаются в машину, выезжают из двора. Мне очень важно знать, куда она сейчас повернет. Если налево, то путь их лежит к центру города. Если направо, в объезд здания, то значит, они приехали сюда откуда-то со стороны окраинных микрорайонов. Другими словами, Джига, а при нем, естественно, и плененный им Барабаш, находится сейчас либо в городской квартире, где меня пытали пакетом, либо на дачной просеке, где состоялось первое наше с ним знакомство. Хотя, впрочем, у него может быть и другое, неизвестное мне логово. Красненькие огоньки миновали ряды гаражей и повернули налево. Итак, будем считать, что Барабаш они держат в городе. Примем за рабочий вариант. Я вернулся в комнату. Марьяна, сосредоточенно хмуря белый лобик, заворачивала в прозрачный полиэтилен пачки долларов, по три в каждой. С десятой пачки нитка была сорвана, банкноты лежали на диване россыпью. «Их надо будет спрятать в разные места», — Марьяна мимолетно взглянула на меня. «Но этим займусь я. Ты человек бесхитростный. Лопушонок ты мой бородатенький, ведь без меня ты в жизнь не издашь своей нетленки. А со мной, когда кутерьма вся уляжется... Кстати, можно ведь и в другой типографии твой роман напечатать, правда?» «Марьяна, ты догадываешься, чем они могли вынудить Барабаша отказаться от таких денег?» «Он трус. Сразу обделался». Губы ее презрительно скривились. «Он потому и измывался надо мной, что был уверен, сдачи не получит. Можно ноги вытирать. Он этого Джиги боялся, как... уж не знаю, с чем даже и сравнить. Припугнули и раскололся. Боялся, потому что знал, чего можно от него ждать. Ты видела физиономию Виталия? Я убежден, что у Барабаша дела куда как хуже». «За все надо платить», — сухо заметила Марьяна, обвязывая пакет. Я подошел к телефону, снял трубку. Она вскочила с дивана. «Ты куда это?» Не отвечая, я быстро нажал 6 кнопок. 4-4-2-2-1-1. Раздался длинный гудок. Марьяна бросилась ко мне, но я подставил плечо и оттолкнул ее. Трубку на том конце провода уже взяли. «Слушаю. Это он, Джига». Мягкий бархатистый тембр, чуть заметный акцент. «Аварийная! Запишите адрес!» Зажав двумя пальцами нос, гнусаво зачастил я. «Кран на кухне прорвался, хлещет!» «Ошиблись номером!» — сердито отозвалась трубка. «Гудки!» «Что с тобой, Феликс?» Марьяна наморщила брови. «Какой кран?» «Марьяна, надо звонить в милицию. Вызвать опергруппу. Они изувечат Олега. Или убьют». «Мы не должны. Кретин!» Ее лицо исказило гримаса. «Не смей этого делать. Он заслужил. Он подонок. Никакой милиции. Все к черту, ведь полетит, Феликс!» «Марьяна, деньги — дерьмо. Это же человек. Жизнь человеческая». «Да брось ты, слюнтяй!» Она была близка к истерике. «Пожалел, да? А кто тебя? Кто меня жалеет? Ты клянешься, что любишь, а сам готов пожертвовать мною, моим счастьем, будущим моего ребенка. И ради кого? Ради ничтожества, которое сам презираешь. Подставляешь себя и всех нас, чтобы спасти жизнь мерзавца, который жаждет украсть у тебя твой талант, твои мозги, все твои чувства. Марьяна, все это так. Но ведь несопоставимо. Молчи. Гуманист нашелся. Человеколюб. Да кто же тебе дорог по-настоящему? Задумайся, я или этот гнусный садист и вор? Она обхватила меня за шею ладонями, в глазах у нее сверкали слезы. Пойми, Феликс, дорогой мой, милый, пойми же, это их бандитские разборки. Пусть скорпионы друг друга пожирают, но мы-то с тобой должны жить. Господи, я поверила, дура, что наконец-то кусочек счастья, и мне хоть обломится. Марьяна уткнулась мне в грудь мокрым лицом, ее трясло. Я взял ее на руки и бережно уложил на диван. «Счастьем это не будет, Марьяна!» Я вернулся к телефону и набрал 02. Когда ответила дежурная, я сообщил ей, что уголовниками похищен бизнесмен, и в настоящее время они, вероятно, пытают его, выколачивая деньги. Адрес назвал приблизительно. Улицу я знал, номер дома и квартиры не запомнил. Но по номеру телефона милиция определит их легко. «Себя я не назвал», — сказал, — «неважно». Она не мешала мне звонить. Не пробовала оборвать шнур или, скажем, запустить мне в голову чем-либо тяжелым. Лежала ничком на диване, лишь изредка всхлипывая. Я вышел на балкон и закурил. Оставалось только ждать, как события развернутся дальше. Худший вариант — среди оперативников, которые поедут на квартиру Джиги, окажутся его сообщники. Без 22. Только сторожевые фонари у ворот в гаражный лагерь, да три желтеющих окна в десятиэтажке напротив. Других огней нет. Спят горожане, кто спокойно, кто тревожно, кто в хмельном забытье. В трех неспящих квартирах, наверное, свои заботы. Засиделись гости, болеет ребенок, эротическая программа по телевизору. То ли дело у нас. Догадался ли Джига, что это я проверил звонком, дома ли он? Донесли ли уже Джиге, что именно я провалил магнит? Сказать ли Светлане о том, что изъятые у меня баксы меченые? А если она их уже отдала? Отомстит ли мне полковник Сергеенко, так как он грозил? Такие вот невеселые мысли. Одни вопросы, без ответов. В такой поздний час прохожих на улице нет. Лишь из сторожевой гаражной будки можно разглядеть на подсвеченном из комнаты балконе силуэт опершегося на поручни невысокого человека с бороденкой и смерцающей красной точечкой сигареты в руке. Ходоров, Ходоров. Сейчас он как никогда похож на несчастного Николая II, не только внешне. На Николая в день его отречения в Пскове, где Ходоров, кстати, когда-то родился, потерянного, жалкого, сдавшегося, мягкотелого и безвольного, старающегося не думать о дне сегодняшнем и гнать мысли о завтра. Но упавшего самодержца была вера, пусть наивная, но вера, что народ любит и не оставит его. У него болело сердце за любимую жену, за Алешу и дочерей, и потому он знал, что жить ему нужно и должно хотя бы ради них. У двойника же его нет ни того, ни другого, ни веры, ни любви. Потому что он, Ходоров, оболочка с чужою начинкой, в которую вкладывали и вкладывают все, что угодно, и все, кому не лень. Человек, который сдается, не борясь. Человек без будущего. Одна из тех человека-молекул, что весь век свой мечутся среди тысячи миллионов себе подобных, принимая хаос броуновского движения за осмысленную жизнь. Нужен ли он кому сейчас? Этот Ходоров. Нужен ли он такой вообще?